Он снарядил надежную лодку и уговорил сыновей Сайона поехать гребцами. Наа и Куни сразу заявили, что они тоже поедут с Гундой. Куни как-то вдруг стало легче. Мужчины быстро достали пищи и все нужное для поездки. Отплыли они позднее, чем Уоми, но гребли без устали целый день. Когда вся флотилия занималась ловлей в глубине залива и готовилась к ночевке, они миновали ее и поздно ночью благополучно высадились в устье Черной речки. Посоветовавшись с Набу и кое с кем из стариков, Уоми решил, что женщины устроят себе шалаш на опушке Березняка. Тут, не показываясь на голых камнях мыса идолов, женщины будут в отдалении ждать, пока кончится торжество и вся флотилия тронется в обратный путь. Медвежий праздник должен был начаться на следующий день, поэтому спешить было некуда. В это время Иолду со стариками отправился на мыс идолов помазать салом губы деревянных башков. Оттуда пошли вверх по течению реки, чтобы поклониться хозяину мыса Ойху и поднести ему приятные его сердцу подарки. Свадьба медведя. Чтобы добраться до Ойху, нужно было пройти через сосновый лесок по тропе, которая выходила к долине извилистой Черной речки. Здесь, на небольшом расстоянии от озера, на самой опушке, стояло несколько хижин, покрытых коническими камышовыми кровлями. Хижины были населены родственниками Ойху, его женами и их многочисленными детьми. Это были жены, которые счастливо избежали печальной участи других. В настоящее время они не пользовались особым вниманием Ойху и потому могли жить сравнительно спокойно и даже сытно. Кормились они от обильных приношений, которые близкие дальние рыбацкие охотничьи поселки доставляли знаменитому гадальщику, знахарю, повелителю ветров, колдуну и заклинателю вод. Одна большая хижина была занята семьей младших братьев, и совсем особняком, подаль от других, в роще молодых березок, стояла хижина, которую занимал сам Ойху. Хижина эта отличалась не только величиной. Она стояла на высоком помосте, укрепленном на толстых столбах. Иолду и старики с поклонами подходили к страшному дому. На помосте не было никого. На сходнях лежал посох. Это было знаком того, что Ойху дома, но не желает, чтобы его беспокоили. Вход в хижину был задернут меховым пологом. Старики смущенно поглядывали друг на друга и первое время не знали, что делать. Иолду уселся на траве, за ним сели все остальные и долго дожидались, не покажется ли, наконец, хозяин. Действительно ли он спал и не замечал пришедших к нему на поклон гостей или просто делал вид, что не замечает? Ойху любил поломаться, насладиться сознанием своей власти и рассеянным видом просителей. Солнце уже стало склоняться к горизонту, когда Иолду поднялся. По сделанному им знаку старики осторожно и молча удалились. Свидание состоялось лишь на другой день, рано утром. Ойху принял в подарок свежих лососей, принесенных стариками, и приказал, не откладывая, начинать обряд медвежьей свадьбы. Медведь сидел в большой бревенчатой клетке. Стены клетки состояли из крепко забитых в землю сосновых стволов, прочно переплетенных между собой толстыми ветвями. Потолок ее был также сделан из тяжелых стволов, увязанных ветвями так, что медведь не мог их разобрать. Одна сторона клетки состояла из горизонтальных бревен. Их можно было развязать и выдвигать по необходимости. Бревна с этой стороны положены были с промежутками, с таким расчетом, чтобы медведь мог просовывать через них лапы, но не голову. Когда торжественное свадебное шествие приблизилось,